Хотя старики рассказывали, что на самом деле, от образования селений ниндзя больше всех выиграли храмы и простые люди, так как период бесконечных войн порождал настоящих монстров, способных за пару дней опустошить небольшую страну и справиться с которыми могли только хвостатые звери. Когда больше миллиона убитых всего за год-два при разборках двух крупных даймё, трудно ожидать иного. Сизу иногда любил забраться в храмовую библиотеку и почитать старые хроники, так от многого в них волосы вставали дыбом даже у не особо впечатлительных личностей, и возможность правителей решать свои вопросы малой кровью через наемников того стоят. «Порвал моего шикигами и ушел, гад!» — ругался сверкавший бритой головой молодой парень. Пока старший монах отдыхал и предавался размышлениям, вернулись отправившиеся в погоню собратья во главе с единственным, кто умел создавать помощников. «Не в первый раз, Хайта-кун», — покачал головой Тагама. «К сожалению, у единиц имелся талант наделять бумагу подобием жизни, несмотря на феноменальную полезность. Из 12 состоявших в отряде, всего двое, включая его самого, обладали им. И то, Хайта пока мог создавать работников и разведчиков, но не стоящих бойцов. Будь иначе, и проклятый Тенгу не ушел бы так просто». Глава 66. Хонокуни. Канахагакури но Сата. Третий этаж башни Хокаге. Рюнара. Очередной вызов к начальству не стал неожиданностью. В течение последних месяцев это стало регулярным событием, потому что никто не даст просто так осваивать очень приличные суммы денег без подробного отчета, на что именно пошли выделенные деньги, за тем исключением, что в этот раз Орочимару не присутствовал. Впрочем, если бы не сообщение от Анбу, то в скором времени я и сам запросил у Сакума аудиенцию, так как основная работа оказалась закончена и мне имелось что показать. Пока же я лениво развалился на диванчике в приемной и листал журнал экипировки ниндзя со столика неподалеку, ожидая, пока начальство закончит с текущей встречей. Вариация для джонинов, так как ценники начинались от 5000 и уходили в заоблачные выси за оружие и защиту из чакропроводящего металла. Скрипнула дверь, и из кабинета вышел тучный пожилой аристократ с весьма объемным пузом, разодетый по последней столичной моде в алый бархатный камзол с белой сорочкой и свободные шелковые штаны, заправленные в кожаные сапоги. Слегка удивленно вздернув бровь, я сразу узнал посетителя с сопровождением пары слуг и охранников-самураев в полной броне, часто попадавшегося Акире на устраиваемых даймё приемах, Танигусу Сата, один из самых больших землевладельцев страны и поставщиков продовольствия в самом широком значении, начиная с риса, пшеницы, разных каш и заканчивая многочисленными видами фруктов, конопли и льна для одежды. Если что-то растет на земле или изготавливается из выращиваемого, то Сата этим занимается. Можно сказать, прямой конкурент Канпикинингё на рынке алкоголя, с которым идет велотекущая торговая война, но благодаря солидным финансовым запасам, связям при дворе и весьма многочисленному контингенту нукининов под рукой Акиры, не переросшая в нечто большее. Присутствие его в Канахагакуре весьма необычно, такие личности обычно присылают поверенных для оформления миссии найма, вместо личного присутствия. Должно быть, речь идет о значительных деньгах, что всегда хорошо для селения. Не удостоив меня и взглядом, толстяк важно пронес мимо свою массу жира на тоненьких спичках и скрылся на лестнице. Вышедшая следом из кабинета Кунай Чанбу, притворявшаяся обычной секретаршей, хотя обтянутые юбкой мощные ноги, сравнимые по объему мускулатуры с моими собственными, не оставляли никаких сомнений в ее основной профессии, помахала мне рукой. «Нарадона, Хокаге сама готов вас принять. Благодарю», кивнув вернувшейся на рабочее место женщине, я прошел в открытую дверь. Хатаки как раз убирал со стола стопку документов с раздраженным выражением лица. Очевидно, переговоры с Толстосумом прошли вовсе нелегко. Хокаге сама вежливо склонил голову. «Рюнара прибыл». «А, Рюкун, присаживайся», кивнул он на кресло для посетителей перед столом и сразу перешел к делу. «Одной из наших команд джонинов во время недавней миссии повезло раздобыть с тел нукининов немного фуиндзюцу, и необходим твой взгляд, какое качество, производитель и остальное все, что получится определить». Порывшись в ящике стола, он достал и кинул мне перехваченный резинкой бумажный сверток. Быстро распотрошив его, я веером развернул стопку резаной бумаги и беглым взглядом определил содержимое, большей частью обычные кибакуфуды и несколько простых киккаев, не представлявших большого интереса, так как подобные делают специалисты фуиндзюцу по всем странам, разве что качество исполнения весьма похвальное, как и насыщение чакрой. А вот меньшая часть в ограниченном количестве 1-2 штук заинтересовала куда больше, потому что из 5 видов я с уверенностью опознал лишь 2, сенсорное и подавление источника ниндзя. Некоторые блоки символов и иероглифов, использовавшиеся в 3 оставшихся, были мне знакомы, но с уверенностью утверждать предназначение печати я не мог. Требовались тщательные исследования и сверка с библиотекой. Нет, предположительно имевшая в центре иероглиф сокрытие была той самой, что использовали серьезные нукинины для маскировки среди отребья при нападении на отряды посольств, так как кое-какие части использовал для производства своих полевых униформ. Вот только использованный Фуин принцип обмана сенсорных чувств еще предстояло выяснить. Я расплылся в предвкушающей улыбке. Монотонная работа изготовления разработанного комплекса и содержимого лавки настолько надоела, что перспектива изучить что-то новое мгновенно подняла настроение. Пусть Фуин Дзюцу было мной сознательно выбрано как путь к богатству и выживанию с попутным выполнением множества долгосрочных задач, с которыми не справится никакое другое искусство развития ниндзя, это не означало, что я относился к печатям исключительно утилитарно. Нет, с таким отношением можно стать только ремесленником, никогда не достигнув настоящих высот, как хорошо заметно по специалистам Листа, вынужденных копировать, компоновать, пересобирать работы других и неспособных создать действительно что-то свое, новое. Для настоящих мастеров Фуин Дзюцу является искусством, лишь отчасти подчиняющимся определенным правилам, но при наличии таланта и фантазии, не являющимся обязательными к исполнению. И это прекрасно. Рюкун вернул меня в реальность голос Хокаге. Кхемда, прочистил я горло в кулак, собираясь с мыслями. Данные экземпляры Фуин Дзюцу в большинстве своем не отличаются от стандартных способов изготовления и могли быть произведены любым скрытым селением с талантливым фуинщиком. Любом, хмыкнул Шиноби. Теоретически, кивнул я и тут же уточнил, практически же, каждое великое селение обладает своими особенностями, мелкими штрихами, принятым стилем рисовки, которые опытный взгляд быстро выделит и позволит точно определить место производства. Здесь же фуин максимально обезличены, вычищены от индивидуальности, несмотря на отличное качество исполнения, и уже это говорит о значительном мастерстве их создателя. Не удивлюсь, если использованная чакра подверглась вычищению сигнатуры, чтобы исключить опознание с помощью сенсоров. Что насчет применения? Задумчиво потерев подбородок, спросил Хатаке. Классический набор джонинов и анбушников, отложил я в сторону упомянутые печати, о которых наверняка уже доложили анбушники, проводившие предварительную проверку, и продемонстрировал оставшиеся 4 штуки. Из этих же 3 видов без тщательного исследования могу с некоторой долей вероятности предположительно назначение лишь 1. Даже ты, удивленно вскинул брови домиком Хатаке. Пусть для Конохагакури я и являюсь мастером Фуин Дзюцу, но на самом деле нахожусь лишь в самом начале пути познания многообразия печати и изучил, дай боги, половину из имеющегося в библиотеке материала, с усмешкой покачал головой. Что насчет материала? Хэймэм, потерев между пальцами бумагу, оценивая плотность структуры и обработку, я затем поскреб ногтем чернила, понюхал едва уловимый запах и даже лизнул, удовлетворенно кивнув. Бумага наша из очень старых запасов, когда способ обработки применялся немного другой, а вот чернила однозначно из Мизуно-куни. Предположение по авторству, после всего перечисленного, как будто может быть несколько вариантов. Закатил я глаза с раздраженной миной на лице. Кто обладает достаточным мастерством, чтобы настолько обезличить отлично выполненные печати, имеет возможность использовать бумагу, производившуюся десятилетия, если не столетия назад, и выкинуть на черный рынок сразу 3 фуин, которые я не смог опознать. Конечно, это Узумаки, и никто другой. Большая часть раздражения была адресована названным виновникам, родственнички слишком старались остаться неузнанными, обезличенными, но не учли, что откровенно средненький для них уровень качества не является таковым для всех остальных, и тем более, никто не будет выкидывать на рынок сразу несколько крутых новых печатей, просто потому, что с исчезновением Узуши Агакури, мало кто имеет для этого знания и возможности, не говоря о том, что будет продавать только своим и уж точно не нукининам. Как отдавали на откуп Конохи все тихие дела, так не сильно и изменились, научившись лишь скрытности, и то, подозреваю, опять использовали печати для решения проблемы. Больше просто некому, Прикрыв глаза, вздохнул Сакума. Кайсаки-хан, группа анализа, тоже так считает. Тогда зачем такая идиотская проверка? Он действительно считал, что я буду выгораживать оловолосых в такой мелочи, до которой додумается и ребенок. Ребенок Нара, конечно, но суть от этого не поменяется. Я эти печати забираю на исследование, не стал долго на этом сосредотачиваться, спросил у начальника. Конечно, забирать, только оформи выдачу по всем правилам и жду отсчета по завершении. Помахал рукой Хокаге и потянулся к документам на столе. Если каких-то новостей для меня имеется, то больше не задерживаю, Рюкун. Вообще-то имеется, хмыкнул, не сделав и попытки подняться. Безымянный комплекс Фуин для обнаружения перевертышей успешно прошел все положенные регламентом испытания и готов к демонстрации работоспособности не только в лабораторных условиях, но и в полевых условиях. Как только Хокаге Дона выделит время, готов, оживился Хатаке, пронзив меня пристальным взглядом. Точнее, готовы для установки 4 комплекта и 5-й будет готов через пару дней, слегка усмехнувшись, доложил Сакума, шутливо откозыряв парой пальцев к виску, как и 3 подробные инструкции по установке, принципах действия и правилах эксплуатации. Наконец-то, самое время. Ветеран отрывисто кивнул и даже как-то облегченно выдохнул, явно испытывая нешуточное напряжение от невозможности что-то сделать для обнаружения Широзицу. К тому же, за прошедшее время Тэйча Мифуни делал уже 2 запроса по поводу получения способа обнаруживать проклятых двойников. Материалы были запрошены именно с прицелом изготовления пары дубликатов самураем и для установки в критических местах Конохи. Пожал я плечами, с досадой припоминая чиновников из канцелярии, размещавших заказы на весьма значительную сумму и даже посмевших побежать к 4-му проверять и жаловаться о значительных расходах на меня с Орочимару, хотя распоряжение от начальства имелось настоящее, с личной подписью. Мерзкие чернильные душонки, успевшие попить немало крови, как будто я разворовываю бюджет для личного обогащения, восклицательные и вопросительные знаки, ни рю мимо не потрачено. Командующего ко мне, тем временем Сакума отдал приказ охране и, не обращая внимания на сорвавшегося с потолка бойца, нажал кнопку на столе. «Мия-чан, перенеси все встречи в течение ближайших 2 часов на другое время, сейчас я буду занят делом первостепенной важности». «Будет сделано, Хокаге сама», — послышался из динамика приятный голос Кунайчи. «Думаю, сперва стоит установить комплекс где-нибудь вдали от любопытных взглядов», — предложил Шиноби, живо подскочившему на ноги и сбросившему официальные одежды на вешалку неподалеку, оставшись в стандартном обмундировании Джонина, вроде входа в штаб-квартиру Анбу. «Действуй и возьми сразу 2 комплекта, чтобы анбушники смогли самостоятельно отработать установку, а не только с твоей помощью». «Слушаюсь», коротко кивнув, я направился к ближайшему окну и когда один из охранников предусмотрительно распахнул раму, исчез в шуршине. Глава 67. Добраться до лаборатории Орочимару, схватить 2 деревянных короба с готовыми для установки наборами, свиток с демонстрационным образцом и также быстро добраться до скрытого гендзюцу непримечательного входа в главное здание Анбу заняло всего несколько минут. Но там меня уже ждал не только 4-й Хокаге с командующим Анбу и охраной, но и несколько других ниндзя. Глав Конохагакури Джихабу и Кайсаки-хан я опознал с первого взгляда, так как доводилось с ними встречаться раньше, а вот еще 3 шиноби среднестаршего возраста и чунинскими жакетами оказались вовсе незнакомыми. Готов поставить об заклад, что один из них является сенсором Анбу, а другой или сразу оба, специалистами по фуиндзюцу из упомянутой организации. То, что последние имеются и уровнем повыше обычных лавочников, я точно знал, так как дядя в свое время подтверждал о натаскивании Узумаки имеющих толику талантов фуиндзюцу для обслуживания тех систем, к которым посторонних, союзников в том числе, просто не допустит по соображениям безопасности, но регулярный присмотр требуется. «Хокаге Дона, я готов к демонстрации», формально доложил, опуская ношу на землю. «Мы ждем еще представителя от Кеккай-хан, а пока можешь рассказать основные принципы работы нового фуиндзюцу», помахал мне рукой Сакума, только попроще, без заумных терминов, понятных только подкованным в печатях. «Прежде всего хочу отметить, что первейшей задачей при разработке ставилось обнаружение уже замаскированных шпионов и в комплексе задействовано большое количество отдельных блоков, выполняющих нацеленные на это функции и связанных друг с другом в единую систему». Пожав плечами, начал я, так как вычислить измененного древесного клона на расстоянии не удалось и едва ли получится в ближайшем будущем без получения новой информации о работе техники. Я решил пойти от обратного и воспользоваться уже известными фундаментальными основами поведения любой чакры и особенностями образцов, которые удалось вычислить в ходе экспериментов. Присутствовавшие ниндзя заинтересованно подтянулись поближе. Как известно, любая чакра, покинувшая пределы тела с источником не в виде ограниченной структуры техники и потерявшая направляющую волю разума, неизбежно возвращается в свое первичное состояние, и необычные Макутан Буншин здесь исключением не являются. Точнее, комбинация даже мертвой плоти и чакры не теряет принятый вид, затрудняя немедленное опознание подмены оригинала на шпиона, но стоит их только разделить и происходит обратная трансформация в подобие человека. Как хорошо известно, любой ниндзя выделяет во внешнюю среду микроскопическое количество чакры, так как наши тенкицу не имеют свойства постоянно находиться в закрытом состоянии, и мой комплекс Фуин использует это для улавливания частиц от проходящих ограниченный периметр людей до растворения в окружающей природной чакре, тут же проводя сравнение с имеющимся образцом от древесного клона. К счастью, теорию о природной чакре знает большинство высокоуровневых шиноби, так что пояснять еще и это мне не пришлось. А как же насчет истощенных ниндзя, допустим, возвращающихся со сложного задания, что не редкость для обычных ниндзя и почти правило для членов Анбу? Хмыкнул один из специалистов по Фуин. В теле даже истощенных ниндзя продолжает циркулировать чакра, и они тоже отслеживаются сенсорами или соответствующими печатями, покосился в его сторону с кривой усмешкой. Исчезнуть от подобного обнаружения можно только в одном единственном случае, на время закупорив все тенкицу, как умеют делать опытные разведчики, или применив соответствующую печать, что будет весьма подозрительными действиями посреди собственного селения и только привлечет ненужное шпиону внимание. Тем более в местах, где будет расположен комплекс, даже сейчас я ощущал неподалеку замаскированный пост наблюдения с тремя источниками и знал о еще одном, скрытым барьером. Что уж говорить о главных воротах, находившихся под круглосуточным неустанным наблюдением как минимум четырех команд, куда входили помимо обычного сенсора еще и обладатели двух дадзюцу, Инузука и Абурами. Подтверждаю, кивнул сенсор на мои слова. Даже если комплексу не удалось уловить чакру от проходящего человека, вступает в действие второй блок и напрямую выкачивает частичку для дальнейшего сравнения, продолжил раскрывать механизм работы. Воздействие настолько незначительно и стремительно, что даже Бейкуган не способен заметить конкретный момент. Время между срабатыванием первого и второго блоков, спросил Шисумида, около 20 доли секунды. Способ обнаружения, если не по чакре, давление на поверхности источник тепла от тела среднестатического человека с границами допустимых значений. Значит, на животных печать срабатывать не будет, задумчиво потерев подбородок, уточнил Сакума. Только первый блок. Пожал я плечами, конечно, и подобную систему можно обмануть, но сперва следует знать о всех нюансах работы и придумать способ обхода, для чего у шпиона не будет ни времени, ни возможности. О том, что все присутствующие ниндзя имеют допуск к важной информации, в отличие от подавляющего большинства анбу, до которых точно не станут доводить информацию о наличии проверки, и только поэтому здесь присутствуют, даже не стоит упоминать. Дальнейшее обсуждение прервало появление в вихре листьев блондинистого Джонина неподалеку. Хокаге сама, Чинаши Яманака от Киссейхан прибыл, мы готовы к отслеживанию возможных изменений, он отвесил вежливый поклон лидеру и кивнул остальным. Коллеги, Рью-сан, я приветливо махнул союзнику, что не только регулярно закупался в лавке, но и пользовался моими услугами Рьонина. То, что Хокаге решил привлечь и команду сенсорного барьера, меня вовсе не удивило. Меньше будет вопросов потом, тем более, что они должны будут отреагировать одними из первых при обнаружении врага, и образцы чакры ранее уже были предоставлены для занесения в черный список. Раз все в сборе, то полагаю, можно начать установку фуиндзюцу, повернулся ко мне Сакума. Я же бросил вопросительный взгляд на Мида, это вотчина командующего, соответственно, ему и решать где расположить. Какая площадь покрытия у комплекса обнаружения? Спросил он. Для наилучшего соотношения затрат результата лучше ограничиться площадью от 16 до 40 квадратных метров. Я не готов гарантировать результативную работу блока задержания при превышении. Кеткой защита здания может послужить помехой, или обозначенные границы могут захватывать как место как внутри, так и снаружи. Подобная проверка не проводилась, так лучше остановиться на одном варианте, развел руками и, сняв крышку с первого ящика, принялся извлекать пластины чакропроводящего металла, плотно гравированные символами с двух сторон. Тогда снаружи, вплотную ко входу, решил командующий НБУ, обозначив примерный квадрат по брусчатке. Кроме якорей, там находились два ключа управления, подробная инструкция по установке и использованию, а также ядро комплекса, отвечавшие за работу и служившие накопителем, металлический куб с гранью 15 см, иероглифы и знаки на котором светились от переполнявшей чакры даже в спящем режиме. Последний и отправился на глубину в пару метров прямо в центре квадрата с помощью манипуляций датоном, после чего я принялся за расположение пластин, аккуратно изымая булыжники площадки по периметру и крест-накрест внутри, вставляя в них пластины и после возвращая обратно на место без видимых следов. 16 якорей связаны с ограничениями площади, спросил второй фуинщик, 8 по внешней границе и 2 квадрата меньшего размера внутри, да, в отличие от классических барьеров, здесь требуется большая надежность и одинаковое воздействие в любой точке, кивнул на его предположение, при совпадении взятого образца с эталоном, активируется следующий блок и произойдет задержание двойника с одновременной отсылкой сигналов тревоги на ключи, один из которых можно подключить к куполу. При подключении точно не возникнет конфликта с основными функциями кончикеткой, чувствительный барьер, с легким сомнением на лице подался вперед Яманака. Кончикеткой является детищем мастеров Узумаки, что столетия назад решили проблему совместимости собственных работ друг с другом, тем более, если вопрос касается простой передачи информации, насмешливо покосился на длинноволосого такубицу Джонина. Мне не надо даже близко подходить к основному комплексу печати, чтобы знать метод подключения новых якорей к множеству уже использующихся, это сможет сделать без проблем и ваш фуинщик, что обслуживает барьер, без моего личного участия. Кхем как полномочный представитель Кеткайхан, я вынужден интересоваться всеми деталями, Чинаши смущенно кашлянул в кулак и отвел взгляд, а вовсе не подвергаю сомнению компетентность такого мастера, как Риудона. То тоже. Какие способы задержания использовались, взял слово Хокаге, внимательно наблюдавший за моими действиями, при установке защиты его кланового квартала применялся другой метод, думаю, будет проще показать на практике, чем полагаться на одни лишь слова, предложил ему и проведя активацию через ключ, узкую пластинку размером с брелок, достал из-под сумка на поясе свиток и распечатал из него тело самурая, оставленного как раз для подобных проверок. Быстро сложив несколько ручных печатей, я приложил руки к нему и отступил назад. Шикан но дзюцу, техника мертвой души. Зашевелившаяся под моим управлением марионетка уверенно поднялась на ноги, не демонстрируя и капли скованности движений давно умершего человеческого тела, несмотря на принятый внешний вид. Древесный клон не подвергался окоченению и гниению даже спустя несколько суток, проведенных вне печати хранения и оказался идеальным материалом для примененной техники, не конфликтуя с введенной, более сильной и плотной чакрой. Обнаружив данную особенность, у меня даже возникло искушение поймать одного Широзицу живьем, чтобы подготовить в качестве готового клона, вместо использования несовершенной пока технологии выращивания, несмотря на большую сложность подобной затеи. Большинство присутствовавших ниндзя и глазом не моргнули на оживление трупа, пристально наблюдая, как последний мягким шагом направился ко входу в комплекс НБУ прямо через огороженную якорями территорию. Спустя 4 широких шага, под его ногами зажглась кинсифуин, парализующая печать, а из ближайших камней с пластинами вырвались темные ленты и в одно мгновение спеленали в плотный кокон, вздергивая в воздух. Задержка в реакции намеренная, командующий НБУ задумчиво потер подбородок, чтобы гарантированно поймать. А почему до самого момента активации охранных функций я ничего не почувствовал? Удивленно вскинул брови сенсор. Скорее всего, Макутан Буншин являются какой-то разновидности сенсорами и пришлось позаботиться о сокрытии, иначе устраивать подобные проверки не имеет смысла, развел я руками и добавил для всех заинтересовавшихся, все подробности имеются в сопровождающей документации, но хочу заметить, что это лишь средство для проверки наших ниндзя на измененных, клоны могут просто шпионить из земли, учитывая большую трудность обнаружения. Я помню и отличная работа, Рюкун довольно кивнул Хокаге и сделал быстрый жест одному из охранников. «Готовые экземпляры передай Янбу, остальным займутся уже они. Хай, Хокаге Дона. Фух, наконец-то отделюсь от этой кабалы. Как только завершу пятый комплект, можно будет заняться другими делами». Глава 68. Хонокуни. Канахагакури но Сата. Апартаменты в многоэтажном доме для ниндзя. Хаши. Стук разбудил Кунаичи почти сразу, несмотря на весьма позднюю отправку в кровать. После возвращения с миссии, необходимо было написать подробный отчет для сдачи, на чем она и просидела допоздна, и заставил подскочить на ноги уже с кунаем в руке. Только через пару секунд до затуманенного сном разума, готовой к отражению атаки Чунина дошло, что она находится дома, а не ночует в поле, и источник неожиданного звука может быть другим, нежели присутствие врага. Весьма насыщенные несколько последних дней с погоней, драками и убийством пары наглых нукининов тумана дали о себе знать. Вновь раздался стук по стеклу, и Хаши обратила внимание на источник звука. Усевшийся на подоконник за окном ястреб с небольшим свитком, привязанным к лапе, что заглядывал внутрь. Узнав обычного пернатого посланника, использовавшегося для контакта в пределах селения официальными структурами и кланами, она быстро щелкнула обычным замком и импульсом чакры сняла простенький фуин, распахнув раму. Умная птица сама протянула обремененную лапу, и как только перевязь с ношей оказалась снята, быстрым движением взмыла в воздух, задев кунаичи кончиком крыла по лицу. Недовольно сморщившись на наглое пернатое существо, девушка фыркнула и, закрыв окно, быстро развернула послание, пробежав взглядом по короткому столбику иероглифов и сразу же расплывшись в довольной улыбке. «Асани!» Совершенно не сдерживаясь, воскликнула она, бросаясь в другую комнату. Квартира была изолирована фуин дзюцу от распространения звуков через коробку, а значит, никакой уровень шума не мог помешать соседям вокруг и в обратном отношении, даря приватность жизни. «Что за шум?» Перехватила ее в коридоре полусонная подруга, выглянув из кухни в уютном халатике и с кружкой ароматного чая в руке. «Синси наконец освободился и зовет нас к себе», — обрадованно сообщила напарница, тряся клочком бумаги. А когда, не дожидаясь ответа, вторая кунаичи перехватила руку подруги, чтобы прочитать написанное на нем: «Завтра или позднее, когда у нас появится свободное время», — выпалила Хаши. «Тогда сегодня нам надо как следует отдохнуть и быть в отличной форме, отложив все планы на более позднее время», — решительно кивнула Асани, самостоятельно убедившись в сказанном. Мгновенное отвлечение внимания стоило ей остававшегося ароматного напитка. Подруга поддержала дно чашки, одним движением выдула содержимое. «Эй!» – недовольно фыркнула коротковолосая девушка, одарив нахалку неодобрительным взглядом. «Я заварила полный чайник, так что иди и налей себе сколько хочешь, а не покушайся на чужое». «Именно так и сделаю», — показала язык вторая Чунин, но немного посерьезнела, прямо посмотрев подруге в глаза. «Асани, это наш шанс действительно выбиться в люди, как мечтали годы назад, и понадобятся все силы, так что оставь шуры-муры со своим учиха до момента получения звания». Безмолвный намек оказалось вовсе не трудно считать, учитывая, что за время совместных сражений подруги научились понимать друг друга без всяких слов, по одним лишь выражением лица и едва заметным движением тел. «Я понимаю и помню о стандартах обучения у Рюсинсе, едва ли изменившихся за прошедшее время», — кивнула слегка порозовевшая девушка. «Не беспокойся, ухаживания красавчика не настолько вскружили мне голову, чтобы ради этого пожертвовать будущим, не вовремя забеременев». «Вот и отлично», — хлопнула в ладоши повеселевшая девушка и умчалась в ванную совершать утренний мацион. Привыкшая к характеру напарницы, Асани лишь вздохнула, взглянула на пустую чашку и вернулась на кухню за новой порцией чая. Юго-западная часть океана Нанмин. Остров Узушия. Узушия Гакури но Сата. Один из кварталов значимых семейных линий клана. Резиденция Асагури Узумаки, начальника одного из исследовательских отделов селения. «Мда, не это я ожидал узнать с утра пораньше», — покачал головой статный шиноби в строгих одеждах, возраст которого выдавали лишь частые седые пряди в буйной алой гриве волос, свободно спадавшие на плечи и спину. «Задал ты мне задачку, Рюджи Амага, внук. Держать подобную информацию в секрете будет преступной халатностью по отношению к клану, тем более, что Рюкун наверняка рассчитывал на распространение содержимого письма дальше непосредственно нашей семьи», — пожал плечами названный Узумаки, с удобством разместившись в кресле для посетителей перед рабочим столом деда. «А кто, как ни один из лучших мастеров фуиндзюцу сможет донести ее до Каге без многочисленных препон и с наибольшей пользой, и сможет выбить разрешение на сотрудничество с Рюкуном, понимающе хмыкнул дед, сосредоточенно просматривая плотно исписанные мелким почерком листы бумаги. Свиток с вещественным доказательством лежал рядом на столе. Естественно, не стал отпираться Рюджи. Рю является единственным мастером фуиндзюцу в листе и может приобретать все расходники в любом количестве, не привлекая особого внимания. Терять прямой канал поставок, когда мы отрезаны от необходимых ресурсов и вынуждены довольствоваться перехваченными из третьих рук крохами, будет просто глупо. Не говоря о том, что запасы у Зушия обширны, но отнюдь не бесконечны, и за последние годы скорость потребления увеличилась в разы без даже минимального пополнения, покивала Сагури с тяжелым вздохом, как никто другой зная истинную ситуацию. Треть накопленного за века запаса уже оказалась израсходована в течение последних лет, и если Узушия продолжит дальше в том же темпе без возобновления, то очень скоро сложится паскудная ситуация, когда многие мастера фуиндзюцу останутся без возможности применять свое сильнейшее оружие просто потому, что закончились качественные материалы, необходимые для подготовки высокоуровневых фуиндзюцу. На простых камнях или чем-то подобном далеко не продвинешься. Лишь единицы из Узумаки обладали должным контролем чакры, чтобы применять печати на поле боя, платя за это соответствующую цену в чакре, и в большинстве случаев проще было воспользоваться имеющими похожий эффект ниндзюцу. Подготовка – это единственное, что давало клану настоящее преимущество перед окружающими соседями и способность переломить в свою пользу любую битву, даже если в противниках оказывались настоящие монстры, вроде Учиха или Кагуя. Сами туманники и остальные на континенте могли забыть истинный ужас унаследованного от богини Кетки Гинкаэта Магороши но Хайкацу, обращающие в прах смертоносные кости, но не старейшие долгожители, лично сталкивавшиеся с упомянутыми во время периода Сэнгоку джедай, эпоха воюющих государств. Последнего истинного носителя уничтожил предпоследний глава Узумаки, заплатив за это собственной жизнью, и текущие Кагуя обладали сильным, смертоносным и гибким в использовании, но ослабевшим и деградировавшим подобием оригинала, и к лучшему. Именно поэтому сотрудничество с Рюкуном столь важно, в свете новой информации об этих необычных Макутан Буншин и стоящей за ними силы, придется принимать дополнительные меры безопасности в большинстве убежищ на континенте, также вздохнул младший Узумаки, как раз принимавший участие в разработке последних, хорошо хоть остров вне опасности скрытного проникновения. При возвращении в обычный мир, Узушия стал плавучим островом, и соответствующие фуиндзюцу отслеживают приближение всех объектов под водой, ориентируясь на множество параметров, а не только природную с обычной чакры. Смещение воды при перемещении объекта все равно останется и зафиксируется печатями, хоть какие способы сокрытия не применяй. Я поговорю с Узукаги и прослежу передачу этого в соответствующие отделы для полной проверки и разработки способов обнаружения, вместе с контрмерами, бегло ознакомившись с довольно толстой пачкой документов, приложенных к посланию от родственника из Канахагакури, кивнул старший шиноби, и естественно, не забуду учесть наши интересы. Надеюсь на твой опыт, Сафу, вставая из кресла, вежливо склонил голову внук и покинул кабинет, как будто нам было мало проблем. Недовольно пробормотал старик и, упаковав все листы обратно в свиток хранения, прихватил второй с физическим доказательством и поспешил из резиденции, отмахиваясь от вопросительных взглядов домашних, вовсе не привыкших к подобной торопливости со стороны заслуженного ниндзя. В разгар дня селение кипело жизнью, стайки детворы носились по улицам в сопровождении присматривавших женщин, ученики академии возвращались с уроков, а обычные жители неторопливо направлялись по своим делам, не обращая внимания на проносившихся над головами ниндзя. Неторопливо шествовать согласно своему возрасту Асагури не собирался, и могучим прыжком, оказавшись на крыше соседнего дома, верхними путями последовал к башне Узукаги, всем своим видом демонстрируя, что спешит, иначе попадавшиеся на пути коллеги знакомые могли задержать надолго, обсуждая те или иные новости, поток которых в последние годы не прекращался. Добравшись за несколько минут до главного административного строения Узушия Гакури, но Сатой, пройдя мимо скучающей охраны из чунинов на входе, простая формальность, учитывая недоступность острова для внешнего мира, и взбежал по лестнице на самый верхний этаж, где находился кабинет правителя. Асагури сама, «Добрый день», — остановила его секретарша, как только увидела, что Шиноби устремился через приемную прямо к двери. «Подождите немного, Узукаги сама сейчас проводит совещание». «С кем?» «Чеширу-чан», — остановился он уточнить, слегка улыбнувшись давней знакомой. «С Ясута-сан и Ираки-сан». «Отлично, не придется искать еще и их», — пробормотал под себе под носа Сугури и успокаивающе помахал кунаичи. «Не волнуйся, у меня важная информация и для них тоже». После чего, распахнул дверь и вошел в кабинет Каге без лишних церемоний, мог себе позволить, если на то имелась весомая причина. А Сагури-сан, прервался на полуслове хозяин кабинета, слегка вздернув брови на неожиданное вторжение. «Узукаги Дона, коллеги», кивнул собравшийся за столом троица пожилой шиноби, «у нас проблемы». Вместо того, чтобы пересказывать суть, он распечатал письмо праправнука. С помощью пары ручных печатей и простой вариации Каге Буншин, сделал копии и раздал присутствовавшим шиноби. Несколько минут царила тишина, пока верхушка правления Ушуши Агакури вникала в суть. Вот дерьмо, Коноха упустила кеткой Гинкай Шадэха Каге, и теперь кто-то смог воссоздать Макутан или его подобие. Ругнулся глава разведки, эти модифицированные клоны, настоящий кошмар для всех скрытых селений и не только. Насколько этим сведениям можно доверять? Потряс бумагой нахмурившийся Тицуя. До возвращения Кушины-чан домой, Рюкун крутил с нашей красавицей Роман и напрямую заинтересован в донесении информации, способной повлиять на принятие мер по ее безопасности, слегка усмехнулся Асагури, ну и конечно, присутствует личная заинтересованность в обоюдовыгодной торговле. Шустрый паренек, покачал головой Ираки Узумаки и продолжил уже по более важной теме, появление неизвестного игрока с упомянутыми возможностями и заинтересованного в биджу не сулит нам ничего хорошего. Если это не другое великое селение, резонно заметил Ясута. Кума и Кири исключаются, тогда мы знали бы хоть что-нибудь и первые настолько сильно не проиграли Конохе. Отрицательно помахал рукой мастер Фуиндзюцу. Суне это невыгодно в данный момент, а его просто использовали как ширму. Так что я больше поверю в виновность малого селения. Тоже возможно или это полностью самостоятельный игрок, ранее нигде не засветившийся, кивнул разведчик, в любом случае, нам следует принять соответствующие меры безопасности и чем раньше, тем лучше. Надо собирать совет и подключать остальных, тяжело вздохнул молодой Узукаги, явно предчувствуя впереди гору дополнительной работы. А что с торговлей, Тицуя Дона? Пальцем постучал по письму командующий. «Не думаю, что отказываться будет мудро, Рью-сан и так поставляет этот объем силам листа, а так мы будем получать с этого выгоду и откроем прямой канал поставки на многое, что сейчас приходится доставлять окольными путями. Естественно, мы согласимся и постепенно увеличим оборот до возможного предела, две трети производства возьмет на себя Узуши, а и треть отойдет вашей линии». Узукаги бросил быстрый взгляд на главу исследовательского отдела и, дождавшись довольного кивка, продолжил, несмотря на предательство и политику Сарутоби Хирузина, вся Коноха не является нашим врагом и в идеале стоит вновь наладить полноценные торговые отношения, через того же Рюнара, например, не сразу, а лет через 5-10, когда страсти улягутся. Я подготовлю ответ, Тицуя Дона. Ираки-сан, доведите всю важную информацию до наших джинчурики и всего вашего личного состава. Повернулся к командующему Анбу правитель селения. Есть, Узукаги-сама, глава 69, Хонокуни, Канахагакури но Сата, квартал Нара, Рью Нара, Рью-кун, к тебе ученицы оторвала меня Хитоми от в кой-то веки взятой почитать развлекательной книжки. К счастью, кроме такой популярной и набившей оскомину темы ниндзя, некоторые местные писатели вполне могли в приличные приключения с боевичками с вплетением духовной мистики. Пусть и пришлось для этого как следует порыться в книжных лавках, избегая завуалированных женских соплестраданий как первосортные отравы. Миры разные, но вкусы у большей части другой половины человечества остаются такими же. Просим прощения за беспокойство, Рюсинси, по всем правилам поклонилась Асани, а за ней и Хашичан, заходя в гостиную вслед за бывшей Хьюга, спасибо, что нашли для нас время. Бросьте, девочки, помахал в их сторону ладонью, вставляя между страниц закладку и откладывая почти прочитанную книгу в сторону. Скорее, это мне следовало учесть собственную загруженность и не заставлять вас столько ждать. Закинув остатки домашнего печенья в рот и допив чашку чая с малиновым вареньем, я встал с дивана и поманил кунаичи за собой к подсобке, где кроме базового арсенала готового к использованию оружия, хранилось и тренировочное обмундирование. «Переодевайтесь», — кивнул им на полки шкафа, — «и пойдем, проверим, каких результатов достигли за прошедшее время». Близко знакомые с использованием костюмов, пусть размер теперь стал другой, ученицы справились за пару минут и вместе со мной поспешили к полигону. «Сенси, а что там с документами на экзамен?» — нетерпеливо спросила Хаши, подстраиваясь к моему шагу по правую руку. «Собственно, сам процесс оформления находится в завершающей стадии, и люди клана ждут отмашки, чтобы передать документы дальше по инстанции, вперемешку с остальными кандидатами на повышение звания», — ответил с небольшой улыбкой, скосив взгляд на чуть не подпрыгивавшую от нетерпения молодую кунаичи. «На рассмотрение Хокаге бумаги попадут примерно через месяц, может чуть раньше, когда проверят через архив на соответствие минимальным требованиям по миссиям, так что дальше все зависит только от готовности вас двоих. Надеемся на опыт сенсея», — склонила голову вторая Чунин слева. «В получении такубицу Джонина нет ничего особо сложного», — пожал плечами, быстро добравшись до тренировочного полигона и запустив барьер на полную мощность. «По запасам чакры вы уже превышаете часть полноценных джонинов, хотя основной период роста и развития еще не закончился. Кроме этого, необходимо продемонстрировать углубленное владение хотя бы одного направления развития ниндзя, значительно превышающего уровень среднего чунина. Заложенные мной основы дали значительные результаты, и если девчонки продолжат работать над собой столь же упорно, не за горами собственная страница в книге розыска и известность на международном уровне. Конечно, много кто из джонинов великих селений попал в секцию с ранга и имеются даже чунины, но последние в большинстве своем не за силу и опасность, а просто по факту каких-то действий, заслуживших назначение награды, вроде вырезания деревни крестьян на территории соперников или заказном убийстве аристократа, к чему большинство даймё относится негативно, хотя сами не брезгуют подобным образом ставить на место взорвавшихся личностей. Итак, продавив кеккой и оказавшись внутри, я повернулся к ученицам, кто что избрал в качестве специализации для экзамена. Тайдзюцу, сразу же выпалил Асани. Ожидаемо. Вторая Цунади из нее, конечно, не выйдет, но с лучшим контролем и оттачиванием техники укрепления тела, она без проблем переломает даже опытных джонинов. Стоит только последним неосмотрительно сократить дистанцию с относительно стройной на вид девушкой. А у меня ниндзюцу, немного смущенно поскребла затылок Хаши на мою вздернутую бровь и пояснила: «Сатору-кун поделился с Асани несколькими методами тренировок стихии, и у меня катон с чуть хуже Райтоном пошли неожиданно хорошо. Я даже смогла выучить и начать использовать оранговую огненную технику с приемлемыми затратами в дополнение к тем, что давал сенсей». Я понимающе хмыкнул, ведь при обучении и подготовке команды к экзамену делался упор на создание крепкого основания любого успешного чунина, физическая форма тела с усилением ирьё-дзюцу, контроль чакры и тайдзюцу, остальному уделялось значительно меньше внимания. Конечно, тренировками сейшицу-хинка, изменение природного свойства, тоже занимались, но основами и далеко не углубленно, в основном отрабатывая качество исполнения имеющихся ниндзюцу, что в краткосрочной перспективе было выгодней. Дальнейшее развитие ложилось на плечи самих новоиспеченных чунинов, и такого плотного участия я не принимал, хоть и позволил пользоваться собственной библиотекой, где собрано много полезной информации по развитию стихии, включая и сами ниндзюцу разных рангов. «Тогда пусть Асани сперва покажет, чего сумела добиться за прошедшее время», — кивнул ученица и создал рядом Каге Буншина, «а потом уже ты. В конце концов, в отличие от получения звания джонина, где проверялись комплексные умения кандидата, мне надо оценить и предложить план по улучшению всего одного направления для каждой, остальное предоставив самим кунаичи. Нет необходимости держать их за ручку и вести по протаренной дорожке, как это было раньше. Хай, сенси». По моему знаку, клон с ученицей проследовали в центр полигона. Каге Буншин будет сражаться на уровне среднего джонина, ориентированного на тайдзюцу, так что выкладывайся на полную и в идеале попытайся его развеять, — предупредил сосредоточившуюся и вставшую в боевую стойку девушку. «Постараюсь, Рюсинси», — едва заметно кивнула она. «Хаджими». Молодая кунаичи резво сорвалась вперед и, быстро преодолев разделявшие до противника 10 метров, обрушилась градом ударов, которые не каждый чунин сможет отследить, не говоря уж о сопротивлении. Мой двойник от большей части выпадов по уязвимым точкам уворачивался, отводил в сторону или мягко принимал на блок, гася значительную силу, отчего земля под ним вздрагивала и по открытой местности разносились звуки, больше похожие на отдаленное громыхание молнии, чем столкновение плоти с плотью. Внимательно отслеживая каждое плавное движение, отсутствие провалов даже тогда, когда кулаки Кунаичи вспарывали воздух и сохранение равновесия, я довольно покивал. Ученица далеко ушла от показанного на экзамене, приобретя опыт в сражениях с настоящими врагами и отточив собственный стиль тайцзюцу, разработанный мной с учетом ее телосложения и контроля чакры. Точнее, был заложен только фундамент с наметками, в какую сторону двигаться после. А вот дальше Асаничан развивалась самостоятельно. Спустя пару минут интенсивного сражения, когда клон сам начал постепенно атаковать все чаще, вынуждая противницу обращать внимание и на защиту, я слегка удивленно приподнял брови. Кунаичи начала применять мощнейшие выпады ногами, отчего утрамбованная земля под ногами копии заметно проминалась и несколько раз приходилось делать шаги назад, а в месте контактов возникали проблески чакры. Последнее означало, что подобные удары имели шансы превысить прочность ниндзюцу и каге буншин приходилось беречься, подставляя примитивные барьеры. Кроме этого, несмотря на весь мой опыт, ученицу не получалось подловить и выбить опору из-под ног, частая проблема у тех из начинающих ниндзя, кто предпочитает использовать в драке более сильные нижние конечности и проседая в устойчивости. Достаточно, спустя 5 минут похлопал руками, привлекая внимание сражавшихся и останавливая схватку, я увидел все, что нужно. Какие у меня шансы, сенси? Подошла ближе даже не запыхавшаяся Кунаичи. Если не будет подтасовки с экзаменующим, то отличные, поднял большой палец, свой стиль тайцзюцу ты отшлифовала до приличного уровня, и я знаю многих джонинов, что не продержатся и минуты в рукопашной против тебя. Точнее, Асани их переломает точно так же, как того неудачника Генина, стоит только оказаться на расстоянии удара, а вот специализирующиеся на киндзюцу и тайцзюцу будут уже серьезными противниками. Приложенные усилия не пропали даром, ученица расплылась в широкой улыбке. Из заметных минусов, не привыкла биться с противниками, что сильнее физически, немного притушил ее радость. Проведение следующего этапа процедур усиления тела решит данную проблему, как и регулярные сражения с моим клоном. «Сколько это займет времени?» – спросила она. «Около 2 недель и еще столько же на привыкание к изменившимся возможностям», потерев подбородок, дал наибольший срок, учитывавший еще развивавшийся организм девушки. «Рьюсенси, теперь я», – ко мне подскочила Хаши, заглядывая в глаза и буквально вибрируя от энтузиазма. От нее мне достаточно было только увидеть скорость складывания ручных печатей и знать количество уже заученных техник, чтобы набросать примерный план тренировок. Но я с подавленным вздохом махнул рукой в сторону клона, пусть тоже похвастается достигнутыми высотами. Когда ученица рванула в центр полигона, я быстро отступил вместе с Асани за пределы кеткая и уже оттуда приготовился наблюдать, так как площадные атаки не делают различия между главной целью и попавшими под удар посторонними. Катон, Гакамисшицу, высвобождение огня, великое огненное разрушение, зашла с козыря Кунаичи, выдыхая перед собой настоящий огненный вал, с гулом рванувший вперед. Я был вынужден изменить начальную конфигурацию барьера, иначе такими темпами воздух внутри оказался бы выжжен очень быстро. Каге Буншин мгновенно возвел перед собой 2-метровой толщины водяную стену, чтобы не оказаться развеянным в первые секунды. Клубы пара от столкновения стихии заволокли видимое пространство, но я примерно представлял, что творилось внутри, а отблеск молнии с приглушенным громом только подтвердили применение Райтона. Естественно, клон тоже обладал сенсорикой и ушел от неожиданной атаки, атакуя в ответ, но не пользуясь собственным преимуществом, иначе какой это будет показательный бой, Суитон. Мизураппа, высвобождение воды. Сильная водяная волна, начавший рассеиваться пар позволил заметить, как Хаши нырнула в землю и через пару секунд выскочила в стороне, выдыхая принявший форму дракона поток пламени. Катон, Крю Индан, высвобождение огня, пламенный снаряд огненного дракона. Схватка между парой специалистов ниндзюцу всегда превращалась в впечатляющее зрелище, пусть ничего нового для меня здесь и не было, так что я просто получал эстетическое удовольствие от бушующих внутри тренировочной площадки стихии и испытывал закономерную гордость за ученицу, продержавшуюся около 10 минут и остановившуюся только перед угрозой истощения. Ну, как я себя показала, тяжело дыша и слегка покачиваясь, спросила у меня Хаши, утерев рукавом пот с лица и с благодарностью приняв бутылку воды. «Впечатляет», одобрительно похлопал ее по плечу, «но надо поработать над скоростью применения некоторых техник, может быть сократить количество печатей, что особенно ценится при оценке, и еще выучить хотя бы пару райтон ниндзюцу, потому что одной вовсе недостаточно». «Демонический кот?» — с надеждой спросила она. «Можно и кота?» — не удержался от усмешки. На бакинека но дзюцу много кто из знакомых облизывался, но до сей поры я держал технику в семье, за исключением начала общения с Рачимару, больно функционал у нее широкий. Обсудив с ученицами некоторые моменты, касавшиеся времени, которое мог выделить в немного освободившемся графике, я попрощался с ними и направился к дому с намерением забежать на кухню перекусить, но внезапно возникшее рядом облачко дыма с характерным пуф, оставившее после себя небольшую рысь, заставило с планами повременить. «Рюнара», — осведомилась кошка мягким голоском юной девушки, собственной персоной, подтвердил. «Послание из Узушия», призыв выплюнула мне под ноги небольшой свиток шириной с ладони, исчезла столь же неожиданно, как и появилась. «Быстро они». Подняв свиток с печатью клана Узумаки, я развязал стягивавшую его нитку и быстро пробежал взглядом по посланию. Дед Рюджи сообщал, что препятствий к взаимовыгодной торговле нет и при передаче с моей стороны расходников, возможно, поставка много большего объема, вопрос только в оплате. Да, у меня с души словно огромный камень свалился, мигом вознеся настроение до облаков, больше никакой работы печатным станком. Пусть требуют все, что захотят в разумных пределах. Глава 70. Океан Кайджу. Недалеко от побережья Нума-но-Куни, страна болота. Торговый корабль. Хакура Тамишира. Чунин медленно выполнял движение базового для киристиля тайдзюцу, плавно перетекая из стойки в стойку и неожиданно взрывался шквалом ударов без использования чакры. Так лучше нарабатываются мышцы и больше результат от тренировки, если верить руководствам, недавно начавшим распространяться среди бесклановых ниндзя, и при этом стремился сохранить баланс на покачивавшейся палубе. Ничего больше, чем небольшая разминка и оттачивание навыков. Все равно, ничем другим охранная команда заняться не могла, сохраняя бдительность. Типичное сопровождение торговца и связанная с этим скука наблюдать изо дня в день одну и ту же картину плещущихся за бортом волн, изредка прерываемую короткими остановками в портах. Хакура не раз и не два брал подобные наймы после повышения, а приобретенный опыт заставлял все время быть в форме для отражения нападения, ведь ни один морской вояж не обходился без битвы двух с пиратами, морскими или береговыми. Пока силы тумана были заняты внутренними разборками, за последние годы их прилично расплодилось в окружающих водах, а с дезертирством множества лоялистов, поспешивших покинуть страну до начала чисток, ситуация только ухудшилась, вынуждая толстосумов раскошеливаться. Но нет худа без добра, учитывая усилия нового начальства по стабилизации обстановки в стране и вновь наладившуюся торговлю, где Киригакури начала играть значительную роль поставщика уникальных товаров. Подобные миссии вновь стали одним из основных способов заработка для среднего по силе контингента Сейки-Бутой. «Парус на горизонте!» – неожиданно прокричал смотрящий из вороньего гнезда на центральной мачте. «Теперь надо, чтобы это не оказались пираты!» Останавливаясь, тяжело вздохнул и пробормотал себе под нос Тамишира, кивая выскочившим на палубу соратникам. Быстро умывшись и смыв с кожи пот тут же созданное из чакры водой, он натянул на голый торс лежавший неподалеку жилет, застегнул поверх пояс с двумя подсумками, ножны костяного танта и проверил остававшиеся расходники, полтора десятка шурикенов, шесть кунаев из того же материала и всего три взрывные печати. Не так, чтобы много, и Чунин мимолетно пожалел о стремлении собрать кубышку на черный день, вместо того, чтобы докупить еще снаряжение по запас. Двум командам охраны уже пришлось отбивать одно нападение пару дней назад и следовало сохранить хоть что-то на обратный путь. «Сушира, что там?» – напряженно спросила сенсора клановая Такуби Цуджонин, вглядываясь в только появившийся на горизонте крошечный силуэт другого судна, пока не позволявшего разглядеть флаг. Она стала лидером охраны просто по факту высокого звания и солидного опыта командования среди остальных ниндзя, но Хакура уже не раз успел порадоваться присутствию Кунаичи, именно благодаря ее присутствию. Прошлая битва обошлась без потери Чунины, отделались царапинами или легкими ранами. Обычно, каждое столкновение с пиратами не обходилось без выведения из строя хотя бы одного из стандартных двух команд. в худшем случае телом другим и тяжелыми травмами у половины состава. Названный Чунин немедленно прикрыл глаза и сложил печать концентрации. Пара минут прошла в гнетущей тишине. Ощущаю 8 очагов чакры, наконец открыл рот сенсор. Четверо Чунинов, трое Генинов и один примерно на уровне Юки-сан, с ними 16 обычных людей. Будем надеяться, что это обычный торговец с охраной, вслух пожелал Хакура, выражая мысли большинства. Столкновение с обрисованной группой будет кровавым, пусть преимущество по силе, технически, на стороне туманников, в отличие от количественного. Пиратский флаг у корабля. Почти сразу же раздался крик сверху. С раньшенигами. Ругнулся кто-то из товарищей позади. Чунин ощущал примерно то же и выразился бы куда крепче, но предпочел начать разгонять чакру по кейракуке и настраиваться на тяжелый бой, вместо бесполезных слов. А столкновение должно было произойти куда скорее, чем можно было подумать по боковому ветру, едва наполнявшему паруса торговца, шедший встречным курсом шлюп двигался куда быстрее, чем должен был. Кто-то из пиратов владел суэтоном или футоном на приличном уровне, чтобы обеспечить ускоренное движение. Сушира, укутывай корабль туманом и прикрывай корпус своды, скомандовал Азами-сан, первая команда в заграждении, я с Ису прикрываем сзади. Не раз отработанная схема, хорошо себя зарекомендовавшая именно против пиратов, стремившихся в первую очередь задержать судно, перевозившие ценные товары, а потом уже разобраться с охраной. Есть. Киригакури но дзюцу. Техника сокрытия в тумане. Клубы тумана от Чунина стали быстро затягивать торговый корабль, скрывая от взгляда врагов, но Тамишира за этим уже не следил, перемахнув с напарниками через борт и рванул в сторону приближавшегося пиратского суденышка. С его борта спрыгнуло 5 закутанных в тряпки фигуры, следом еще 3. Внимательно отслеживая движение ног врагов и плавность передвижения по волнам, точнее, отсутствие оной, Хакура почувствовал некоторое облегчение. Не туманники, значит местные и немного слабее. Все должно решиться без длительных и утомительных подводных боев, и первой жертвой должны стать пираты, рвавшие в ближний бой с холодным оружием в руках. Техника, отрабатывавшаяся до изнеможения в последние 4 месяца, как раз подходила для подобных ситуаций. Сложив несколько ручных печатей, Чунин подгадал момент, когда противоположная сторона приблизилась на расстояние достаточное, чтобы уход из зоны поражения не дался с легкостью и в то же время, его не нашпиговали в это время метательными снарядами, отправил в сторону приближавшихся врагов поток из водяных пуль в тот самый момент. Суэтон, Мизуэмэрэры, высвобождение воды, водяной град. Из пятерки передней линии получилось задеть и прошить насквозь только одного, но из-за спины вылетела туча ледяных синбонов, мгновенно сокращая количество пиратов до 5, скорее всего, пали те самые генины. Только двое других закутанных в тряпки фигур обзавелись незначительными ранами и, стремительно сокращая дистанцию, атаковали в ответ. Огненный шар встретил на своем пути стену воды, поднятую Юдаем, а вот ему, как основной цели, пришлось выхватывать клинок. Отбив несколько железок, Чунин лишь в последний момент заметил среди кунаев один с намотанной на рукоять кибакуфудой. Вот дерьмо, взрыв печать. Предупредив напарников, рванувших в разные стороны, Хакура прервал ток чакры к ногам и ухнул вниз, активно помогая себе чакрой в погружении, и скрылся в воде за мгновение до того, как грохнул взрыв. Сверху словно надавил гигантский пресс, выбивая воздух из легких, в глазах потемнело и зазвенело в голове, заставив на пару мгновений потерять контроль над телом и беспомощно забултыхаться, захлебываясь холодной морской водой. Несколько уколов боли в груди и боку воспринялись уже фоном. Усилием воли подавив панику, молодой Чунин резко выдохнул остатки воздуха, выталкивая и попавшую в дыхательные пути жидкость, после чего захлопнул рот и мощным движением конечности рванул вверх, чуть в стороне от мелькавших вверху силуэтов. Не хотелось бы получить лезвие в бок от среагировавшего на одних инстинктах товарища. Вылетев из воды без единого всплеска и почти сухим, манипуляция суэтоном в действии. Хакура хватило доли мгновения, чтобы оценить ситуацию и единым движением, выхватив танта, прыгнуть вперед, нанося удар по открытому боку одного из двух врагов, зажимавших Юдая, разрубая плоть и кости. Гах! Еще пара секунд потребовалось, чтобы вдвоем разобраться со вторым, и лишь после этого туманник позволил себе ровно вдохнуть. Быстрые распальцовки, и напарники рванули к следующему, обменивавшемуся техниками футона с Исусан. Он использовал короткий момент, чтобы быстро оглядеться, Юки-сан наседала с двумя ледяными саблями на пирата с металлическим посохом, отступавшего и отчаянно отбивавшегося, но никого больше вокруг не наблюдалось. «Шавакун», — коротко бросил он, скосив взгляд на бежавшего рядом шиноби. Получив в ответ лишь простое покачивание головой, Тамишира свирепо оскалился. Твари, не раз его выручавшему компанейскому и простому парню наконец изменила удача, как и множеству ниндзя до него, несмотря на значение имени «удачливый». Хорошо, что еще оставались в живых пираты, на которых можно было выместить жажду мести. Заметив, что почти все соратники оказались убиты и перевесни на его стороне, закутанный в тряпки будущий труп попытался сбежать к двигавшемуся теперь куда медленнее шлюпу, но туманники оказались быстрее, зажав с двух сторон и очень быстро прикончив. К тому времени, командир наконец подловила своего противника и снесла сперва правую руку по локоть, а затем и голову. Убедившись, что других угроз не осталось, Чунин окунул лезвие в морской воде и, стряхнув капли, убрал в ножны на спине, отходя после горячки боя. Оставалось только зачистить бесполезное мясо, о которое даже оружие марать не стоило. Впрочем, доказывая, что даже у последних отбросов имеется инстинкт самосохранения, после стремительной смерти всех пользователей чакры, лоханка пиратов начала неповоротливо разворачиваться под ругань, едва слышную за шумом волн, как будто их кто-то отпустит. Наивные. Подтверждая мысли Чунина, Юки очень быстро оказалась рядом с кораблем и сложила несколько ручных печатей, затем шлепнув ладонью перед собой, другой рукой отбивая сразу две стрелы, пущенные лучниками с ближайшего борта. Это все, что пираты успели сделать. Выросшая из воды глыба льда развалила деревянный шлюп пополам, насаживая самых неудачливых на зазубренные шипы, торчавшие по всей поверхности. «Хакура, ты то как?» — привлек внимание напарник, не обращая внимания на кровавую сцену расправы над отбросами.